Глава 15. Байламас. Говорят, взглянув на жилище человека, можно составить мнение о нем самом. Я была уверена, что Маринина комната похожа на витрину в магазине одежды от кутюр. Но вот чего я совершенно не ожидала, так это устрашающего беспорядка. Платья, туфли, футболки, юбки — все вперемешку валялось на столе, на комоде и даже на полу. Марина перешагивала через эти кучи, как через лужи. Кровать была не заправлена, на ней клубком, словно спящий медвежонок, свернулось покрывало. В углах комнаты грудой была свалена обувь. Неудивительно, что щетка потерялась. Как она умудряется находить тут вещи? Тем временем Марина подошла к одной из куч, покопалась в ней, вытащила белую майку, скомкала и швырнула мне. «Вот, надевай». «Думаешь, с шортами хорошо будет смотреться?» — задумчиво спросила я, покрутив майку в руках. «Зачем? Это платье». «Платье? Нет уж, спасибо». Я расправила майку, аккуратно сложила ее и оставила на комоде, точно таком же, как в моей комнате. Мне показалось, что майка облегченно вздохнула. «Почему ты не пользуешься комодом?» «Он страшный», — отмахнулась Марина. «Да и времени у меня нет». «Какая разница? Запихаю все в чемодан и дело с концом, или выброшу, а дома новое куплю». Я промолчала. «Кстати!» — воскликнула Марина и выкатила из-за комода свой чемодан. Распахнула его, нетерпеливо отбросила в сторону какие-то полотенца и достала юбку, длинную, до земли, темно-синюю. У меня мигом из головы вылетела заготовленная фраза о том, что мне все-таки удобнее в шортах. Это была юбка моей мечты. Из плотной ткани с мягкими складками. «Вот!» «Мне маман этот ужас перед отъездом сунула. Взяла у моей сестры», — скривилась Марина. «У тебя есть сестра?» — спросила я, не отрывая взгляда от чудо-юбки. «О, да, старшая. Пусть идет в баню», — с неожиданной злостью сказала Марина. Ее хорошенькое личико вдруг стало таким некрасивым, что я вздрогнула. Она улыбнулась, словно через силу, и добавила. «Все, топай к себе. Надевай юбку. Жди меня внизу у подъезда». И не забудь закинуть мне щетку. «Я лучше тебя тут подожду», — сказала я. Она смерила меня взглядом и пожала плечами. «Окей. Поможешь мне уложить волосы? Может, каким премудростям обучишься? Поважнее, чем в колледже». Я не горела желанием обучаться Марининым премудростям. Но мне не хотелось спускаться вниз одной. Я боялась встречи не только с Хорхе. Город страшил не меньше. Ведь он — город. Никогда не звал меня на вечернюю прогулку. Вдруг он рассердится за то, что я вышла в неурочное время. Оно не мое, Маринина. А любит ли город Марину, я не знала. Марина собиралась ровно 2 часа. Хороша бы я была, если бы послушалась ее и ждала у подъезда. Да я бы состарилась там, пожелтела бы, как платан осенью. Наконец мы вышли. Странную пару мы являли собой. Она на высоченных каблуках, с волосами, уложенными, как во времена моей бабушки, в раздувающемся желтом платьице, похожем на кукольное. Марина сказала, что этот стиль так и называется — бэби-долл. И рядом я в плоских сандалиях, голубой футболке и длинной юбке. «Для танцев самое то», — съязвила Марина. А я все беспокойно оглядывалась. «Как-то встретит нас улица». Вечерний город шумел, словно море. Только вместо волн — приливы смеха, шум автомобилей, звон бокалов. Каждое кафе, даже самое крошечное, было забито до отказа. Официанты то и дело бегали туда-сюда, разнося сковородки с дымящейся паэльей. «Ну что?» — спросил город, шелестя листьями платанов. «Ловко я паучка подкинул». «Так ты нарочно все это устроил?» — сердито спросила я. «Конечно», — усмехнулся в облака усы город. «Как тебя еще потанцевать вытащить?» «А нельзя было просто позвать?» — разозлилась я. «Я чуть от ужаса не умерла с этим дурацким Хорхе». «А ты бы пошла, если бы я позвал?» — подмигнул закатным лучом город. Я задумалась, едва не отстав от Марины. «Пожалуй, он прав. Я бы сейчас варила макароны. Или зубрила правила, которые дала нам Росита. Пойти на танцы просто так я бы не решилась». «Так тебе нравится Марина?» — прищурилась я. — Тебе по душе ее любовь к танцам? А развязность? А... Тут кто-то из прохожих захохотал прямо над моим ухом, и я не расслышала ответа города. «Не отставай!» — велела Марина, ловко семеня на своих каблучищах по мостовой. «Куда мы идем?» «В самый модный клуб Барселоны, на набережной». «Ты там была?» «Нет, но сегодня я расспросила одного местного симпатягу на тему лучших тусовок», — усмехнулась Марина. «Где ты научилась так болтать по-испански?» — с завистью спросила я. «Флиртуя с парнями, конечно». «Может, мне тоже стоит попробовать?» — вздохнула я. «Может, это и есть философский камень?» «Чего ты там бормочешь?» — расхохоталась Марина. «Выше нос, Манюша, и плечи распрями, а то от тебя прямо монашеская скорбь исходит. Так ни один парень с тобой не захочет познакомиться». Мы вышли на набережную. Народу было не меньше, чем днем. Волейболисты, кажется, и не собирались уходить. Зато появились большие семьи. Наверное, дети дождались папу после работы и рванули на пляж. Отцы семейств сидели прямо на песке, сняв ботинки и закатав штанины брюк. Матери суетились возле огромных сумок-холодильников, извлекая из них то порезанные и заботливо затянутые в пленку куски арбуза, то бутылки с минералкой. Дети носились друг за другом, хохотали, стреляли друг в друга из водяных пистолетов. Появилось на пляже и новое развлечение, которого я не видела днем. Длинноволосый парень в выцветших джинсовых шортах натянул между двумя столбами то ли широкий крепкий ремень, то ли прочную ленту, и ходил по ней, раскинув руки, как канатоходец. Иногда он терял равновесие и спрыгивал на песок, но всякий раз начинал свой путь сначала. К нему подошли две девушки, попросили разрешения пройтись. Одна, чуть пониже, так смеялась от смущения, что не смогла сделать ни шагу. Все падало и падало на этого парня, а он ловил ее с невозмутимым видом. А вторая, нетерпеливо отталкивая руку парня, пытающегося ей помочь, прошла почти до половины. Потом не выдержала, рассмеялась и спрыгнула. Первая порылась в карманах брюк и кинула монетку в железную банку из-под томатного соуса, которую я сразу не заметила. «Интересно, а обязательно платить?» — задумалась я, глядя на парня, который ловко взобрался на ремень. «Наверное, нет. Хочешь — плати, хочешь — нет. Свобода прежде всего, как и везде в этом городе». «Ты заснула?» — раздраженно прикрикнула Марина. Клуб, в который она меня привела, назывался «La Laguna de los Pirates», то есть «Пиратская лагуна». Над входом висел череп в красной бандане и жутковато улыбался разъявленной челюстью. Внутри все тоже было устроено так, что напоминало корабль флибустьеров. То там, то тут торчали мачты с площадками для наблюдения. Полукруглые танцполы, перетекающие один в другой, напоминали круги, которые остаются на воде после того, как по ней хлопнул хвостом кит. Бармены за стойкой были одеты в тельняшки, а один из них, темнокожий, носил еще и повязку, скрывавшую глаз. А под самым потолком раскачивалась огромная бутафорская пушка, из которой высовывался скелет в шляпе и махал тонкой кистью всем новоприбывшим. И все танцевали под музыку, ревевшую из динамиков. «Бам-бам-трам! Бам-бам-трам!» Моя голова сразу принялась кивать в такт, и я почувствовала, что начинаю притопывать на месте. Такое ощущение, что мои руки и ноги зажили отдельной от меня жизнью. В Москве я была только на школьных дискотеках, и потому сильно смутилась. Но потом, оглядевшись, поняла, что никто никого не разглядывает. И гости, и бармен, и скелет под потолком. Все размахивали руками, подпрыгивали, крутились под музыку. «Тебе какой коктейль?» — прокричала Марина. «Что?» «Что ты будешь пить? Какой тебе коктейль заказать?» «А, не знаю. Что ты сама заказываешь?» «Самое дорогое!» — засмеялась Марина. «Погоди! Тут до меня дошло. Они алкогольные?» «Манюш, тебе вредно носить эту монашескую юбку. Она влияет на твои мысли». «Я буду колу». «Что?» «Я буду колу со льдом и лимоном». Марина покрутила пальцем у виска, потом схватила меня за руку и подтащила к стойке. «Ладно», — прокричала она мне на ухо, «я тебе закажу колу. Не забудь оплатить наши напитки. И раз ты не умеешь веселиться, сиди тут. Видишь, вон того парня». Она указала на высоченного бородатого испанца, который стоял на месте, вскинув руки над головой и хлопая в ладоши. «Симпатичный. Он подкатил сюда на классной тачке. Хочу его закадрить. Пойду на танцпол, а ты сиди и наблюдай. Скажешь потом, смотрит он на меня или нет. Поняла?» Я кивнула. «Вообще-то мне хотелось танцевать. Тем более диджей, который стоял на возвышении, похожем, благодаря штурвалу на капитанский мостик, запустил целую серию португальских хитов, а я их обожаю, хоть и не понимаю ни строчки. Густаво Лима и его «Че-чере-ре-че». От этой мелодии сердце начинает стучать так сильно, словно ты сплавал за пару минут до буйков и обратно, а то и вовсе заплыл за буйки. Ох, как же трудно усидеть на месте! Но когда я рисковала ослушаться Марину? Буду сидеть тут, че-чере-ре-че, че-чере-ре-че, подпевать буду, на испанца поглядывать. Но таращиться на испанца долго не вышло. Чего на него смотреть? Ну, красавец, ну, хлопает, как детсадовец в ладоши. Гораздо интереснее было глядеть на тех, кто танцевал вокруг него. Я заметила зеленоволосую девушку с целой кипой воздушных шаров и парня с огромным рюкзаком. Интересно, удобно ему танцевать? Другая девушка была в платье еще короче Марининого, а когда развернулась ко мне в профиль, то стало видно, что она ждет ребенка. Рядом с ней крутилась, как волчок, девушка с седыми волосами. В ее ушах покачивались сережки, больше напоминавшие повисших пиявок. Может, это и правда настоящие пиявки? На танцполе плясал даже дедуля в гавайской рубашке, а борода у него была раздвоена и сверкала в свете софитов. Но я забыла о дедуле, когда мой взгляд упал на его спутницу. Коротко стриженная, с пучком дредов на затылке и огромными очками-стрекозами на лбу. А было ей, наверное, за 60, а то и за 70. Я попробовала все это представить в Москве. И вдруг поняла, что тут никто не скажет: «Смотри, беременная в коротком платье, и как ей не стыдно!» Или «Вот бабка, ей на пенсию давно пора, а она дреды себе сделала!» Тут не принято бросать осуждающие взгляды. И как хорошо, ведь никто не заявит: «Глянь, вот балда, нацепила длинную юбку и притащилась на дискотеку». Как хорошо чувствуешь себя там, где все принимают друг друга такими, какие они есть. «Видала?» — гаркнула мне в ухо Марина, которая, как всегда, подкралась незаметно. «Беременная! А в платье короче моего!» «А седую видела? Я никогда так в жизни не стану краситься!» «Ну и что?» — неожиданно для самой себя возразила я. «Если им так нравится, то и пусть!» «Да ладно!» — изумилась Марина. «Это ж фрики какие-то! Мне смешно!» «А мне нет!» — отрезала я. «Не собираюсь ни над кем смеяться!» «Нереальная зануда! Хуже моей сестры! Ты лучше скажи, испанец-то смотрит?» «Куда он от тебя денется?» Но Марина, не дослушав, уже испарилась. «Молодец!» — шепнул город. «Ты о чем?» — с подозрением спросила я. «Сама знаешь, тебе пятерка». «Лучше бы кавалера мне нашел, чем оценки раздавать». «А, это можно». «Эй, я пошутила!» Зазвучала новая мелодия, и я подпрыгнула на месте, едва не расплескав колу, которую бармен наконец поставил передо мной, придавив бокалом счет. «Мишель Тело! Бара-бара-бара! Ммм, как же я люблю этого улыбчивого португальца! И он гораздо скромнее блестящего во всех смыслах Густаво Лима. В клипах снимается то в серой рубашке, то в клетку, а двигается немного скованно, несмотря на то, что вокруг него пляшут восторженные девицы. И вообще, он немного похож на Ромку. Точнее, Ромка на него, особенно если ему тоже уложить так волосы. Бара-бара-бара. Мишель Тело в качестве кавалера? Спасибо, город. Я иду танцевать». Но не успела я слезть с крутящегося табурета, как меня кто-то ухватил за локоть. «Excuse me», — с акцентом сказали мне. «Дяденька, пожилой, в очках, лысый, страшно худой». «Вы такая красивая», — продолжил он по-английски. «Я могу угостить вас колой?» Я ошарашенно поглядела на него и молча указала на свой бокал, мол, «Спасибо, кола у меня уже есть». Он что, хочет со мной познакомиться? Что же делать? Как его отшить? Я беспомощно огляделась в поисках Марины, но она уже танцевала в обнимку со своим испанцем. «Вы очень красивая», — жалобно повторил дяденька на английском, который явно давался ему с большим трудом. «Вы не такая, как все. Вы необычная. Пожалуйста, можно с вами поговорить? Просто поговорить». Мне стало жалко его. Я кивнула и залезла обратно на табуретку. Потом поскорее оплатила счет, пока этого за меня не сделал дяденька. Еще не хватало быть у него в долгу. Когда он сел на соседнюю табуретку, то оказался еще ниже меня. Его лысая голова едва возвышалась над барной стойкой. «Вы...» Он сделал паузу и пошевелил пальцами, пытаясь подобрать слово. «Мы можем говорить по-испански», — сжалилась я. «Правда?» — обрадовался он. «Замечательно! Я буду говорить медленно, чтобы вы поняли. Вы ведь иностранка. Вы такая красивая. Испанки не бывают такими красивыми». «Ха-ха-ха», — мысленно съязвила я. «Его бы на урок к Беатрис или Исабель. Он чокнутый? Или у него такие правила съема, как в фильме «Метод Хитча»?» Но дяденька совсем не походил на Уилла Смита. Скорее, на несчастного лемура, томящегося в зоопарке. «Я хиропрактик», — заявил неожиданно дяденька. «Ну и словечко. Я бы и не поняла, о чем речь, если бы по дороге не заметила пару стеклянных дверей с надписью «Хиропрактико», за которыми виднелись кушетки со спящими людьми. Правда, я толком не помнила, что это за врачи такие, но и не горела желанием узнать сейчас. «Я зарабатываю много денег», — заверил он меня. «И я за вас рада», — оглядываясь вокруг, пробормотала я. «Но почему никто не хочет спасти меня от престарелого хиропрактика?» «Ну, город! Ну, дружил! Это что, кавалер, которого ты мне обещал найти?» «Я лечу людей альтернативными методами», — любезно принялся объяснять хиропрактик. «Мой кабинет тут неподалеку, у самого моря. Люди лежат в моем кабинете, утыканные иголками, как ежики». «Он так и сказал. Эрисос!» Сразу вспомнилась картинка из детского словарика, где были нарисованы разные животные. Наверное, подумал, что, как только я узнаю, что он делает из людей ежиков, брошусь к нему на шею. Как бы не так. Я отпила колы и снова беспомощно огляделась. Рядом со мной сидел какой-то парень. Не обращая внимания на музыку, он сворачивал из салфетки непонятную фигурку. Как назло зазвучал второй хит «Тело» — «Носа, носа». Старый хит, но у меня дрожь по спине пробежала. Кажется, даже барная табуретка подо мной принялась пританцовывать. «Байламос!» — заорали все. «Зажигаем!» — закричала Марина и запрыгала, а ее кукольное платье закачалось, как колокольчик. Хиропрактик улыбнулся и слез с табуретки, сделав приглашающий жест, мол, «Пойдем, красотка, спляшем». И тут я увидела, что он не просто лысый. Он плешивый. Его лысину окружали полуистертые, как бабушкин половик, островки волос. Я увидела, что Марина, наконец, заметила меня с этим плешивцем и давится от смеха. Увидела свое отражение в зеркальной стене позади бармена. Губы прямо сжаты, брови нахмурены. Качаю головой. Да, плешивый хиропрактик. Но не буду я над ним смеяться. Не буду. А потом я увидела его. Парня с салфеткой. Точнее, это была уже не салфетка, а птичка. Изящный белый голубь, сложенный из бумаги. «Лапа Харита», — произнес парень низким бархатным голосом и придвинул птичку ко мне. И улыбнулся так искренне, что в его карих глазах засверкало солнце. Хотя откуда солнцу взяться тут ночью в пиратской лагуне? Сердце ухнуло, жахнуло и стукнуло где-то в ушах. «Я зарабатываю очень-очень много денег», — громко заявил хиропрактик. «Это потрясающе», — кивнула я. «Я так за вас рада».